Ия. Любовь моя, как я тебя люблю, особенно когда тебя рисую. Но вдруг в тебе я полюбил другую, вдруг я придумал красоту твою. Микеланджело. Перевод Вознесенского. Глава первая. «Это лето ваш верный союзник, просто не запомню в августе таких солнечных дней», — говорит мне по телефону моб. «Кстати, темные аллеи ваши, я слышала, скоро будут кончены?» Я ответил, что скоро, остался один, только небольшой рассказ, и моб, как всегда полусерьезно, полуиронически, пожелала успеха. Разговор этот был неделю назад, а в промежутке все неожиданно исказилось и обернулось против меня, даже август. Оказавшись после случившегося один на пляже, я это остро почувствовал. Ветер стал пронзительнее и холодней. Было зябко заходить в море и ждать, идя по пологому дну, покуда укроет от него вода. Постыло и солнце, разогреваясь только к полудню. И даже всегда безотказный зонтик не хотел вдруг держаться прямо, кренился и заваливался. А рядом с зонтиком на песке две овальные впадины от иного задка и повыше поперечная вмятинка, след закинутых за голову локтей. Мне невмоготу внезапное одиночество, необратимость встреч, который сам оборвал, тепла, которой, конечно же, больше в жизни моей не повторится. Я прячу зонт в будку и еду домой, где в эту пору дня бывать не привык и не знаю, что делать. Но через неделю заказан уже обратный полет. Почти бесцельно сажусь за машинку, и вдруг вспоминается множество мелочей из наших разговоров и препирательств, которые забывал или нарочно выбрасывал из своих записей, чтобы не притормаживать повествование. До-ля-ми-бим-бом-бам. Сыплется с колокольни вместе с городским шумом и, значит, без всякой магии. Но странным образом сама дневная будничность этого звона будто вводит меня в рабочее русло, и я бегло записываю несколько вспомнившихся эпизодов. Такой, например. Мы спустились однажды поплавать вместе, чего обычно не делали, под предлогом, что кто-то должен оставаться с вещами и рукописями. Но в этот перерыв, после окончания какого-то трудного пассажа в аллеях, были довольны друг другом. «Я голая, как вы себе хотите», — сказала Ия, — и, сбросив фиговое свое прикрытие, побежала в прибой. Море, впрочем, едва шевелилось в тот полдень. Горячий, без дуновения воздух недвижно висел над нашими головами вместе с солнцем в зените и карканьем чаек. Мы длинно брели по песчаному дну, уходившему из-под ног, как в гигантском амфитеатре. Потом она долго и не без щегольства выплавывала передо мной на разные спортивные манеры, кролем, брасом и на боку, заставляя засекать одно ей понятное расстояние на часах, которые я забыл снять. Кувыркалась навстречу волне, и в глазах моих мельтешили солнечно взблескивая ее янтарные ягодицы и розовые пятачки пяток. Потом мы лежали на спинах, сперва врозь, а после снесло нас совсем близко друг к другу. Чуть пониже моего лица покачивался ее острый локоть, и плыли змейками пряди волос. Зеленоватая волна то подкидывала ее легкое цвета каленого каштана бедро, то топила, перелизывая его поперек. Скажите, если бы я была страшна, как смертный грех, стали бы вы со мной водиться, тратить себя на переводы или вот такие купания вдвоем, а? Как говорят в Одессе, очень может быть, но, вероятно, вряд ли. Не думайте, однако, что поймали меня на крючок. Вы красивы, красота же — дар гармонии с большой буквы и сама по себе излучает отраду. Мне отрадно на вас смотреть. Только смотреть? Я, конечно, уже уверилась в вашей стойкости, но в вашем бескорыстии к моему телу нет. А я и не утверждал никогда такого бескорыстия. Пока человек в состоянии еще спать с женщиной, он в вашем смысле не бескорыстен. Но это не доминанта в моем отношении к вам. «Хотел бы, чтобы вы это поняли». «Я постараюсь», — сказала она недружелюбно и отвернулась. Не помню теперь, в какой связи или без всякой, после довольно долгого умолчания, она продолжила этот качающийся на волнах разговор. «Вы вот сказали, красота — дар гармонии и так далее. Я не сильна в философии, хоть и прочла с дюжину разных скучных книг. Что вы понимаете под гармонией? Дар гармонии. В каком смысле?» «В самом высшем». дар Божий. «О-о-о!» — протянула она разочарованно. «Я, как вы, может, догадываетесь, атеистка. Догадываюсь. В вашем примерно возрасте, нет, даже, конечно, моложе, еще гимназистиком, я тоже решил потрясти смелостью мысли нашего батюшку. После урока закона Божьего на перемене подошел к нему и объявил: «А я, батюшка, в Бога не верю». Как вы думаете, что он ответил? Выдрал вас, может быть, за уши? Ничуть не бывало. «Очень нужно Богу, чтобы такой дурак, как ты, в него верил», — сказал он очень спокойно и отвернулся. А у меня щеки стали гореть от стыда. Понимаете ли, я уже тогда почувствовала, может быть, в словах его правду. Она в том, что наскоки на Бога действительно удел дураков или бесноватых. Имя его надо произносить без кликушества и без смущения. Так что чем больше в человеке духовной культуры и глубины, чем больше он читал и чем больше думал, тем гармоничнее говорит он о Боге, потому что Бог и есть гармония. На гармонии любви становился и стоит мир. А отрицателей Бог просто не объемлет, как, скажем, мартышек, удавов или мышей, но только причастных ему, то есть тех, кто ищет гармонии. Потому что любовь в гармонии есть любовь к Богу, и в гармонии Он открывается нам. Я, видите ли, совершенно никчемный богослов и совсем не начитан, но думаю, что гармония в человеке есть Бог в нем. «Во мне нет гармонии», — сказала она, и мне показалось, что глаза ее при этом стали влажными. Потом, перевернувшись на живот, поплыла сожонками к берегу.